глаза были красны от бешенства. Перед ним стоял полностью голый немолодой мужчина, выглядел он смущенным, но таким его сюда доставили, не дав даже куртку накинуть на себя. «Значит, ты не только не смог привести древо, так еще и остался голым, опозорив меня». «Ваше сиятельство, у меня... у него был тяжелый пулемет, начиненный магическими боеприпасами. Мне хватило одной пули, чтобы едва не потерять сознание и полностью истощить барьер». «Тяжелый пулемет? В квартире?» — опешил Жуков. «Да, и ящик с лентой, он ждал нас. И помимо этого он прикрылся своими гостями, среди которых Волкова, Боброва, Ёлкова и прочие». «Эти что там потеряли?» «Госпожа Боброва София Степановна является девушкой Волкова Серг...» «Неважно! Это был риторический вопрос». Он хлопнул по столу, едва не перевернув тарелки, и уставился на Глазадова. «А теперь рассказывай все, каждое слово, каждый жест!» Виктор вздрогнул и начал рассказывать, но чем больше рассказывал, тем сильнее злился князь. «Значит, боятся за заводы. Пожары хочет устроить!» Вспылил невысокий мужчина и, вспыхнув магией, ударил по столу, но попал по тарелке, и она разбилась на сотни частей. Эти части словно шрапнелью разлетелись по всему кабинету, впиваясь как в грудь князя, которого защитила магия, так и в слугу. И вот его магия не защитила, осколки тарелки вонзились в его шею, грудь и живот. Мужчина выпучил глаза и попятился. Это его, конечно, не убьет. Все же он не слабый маг, но удивил сильно. Да и больно очень, когда в горле торчит осколок фарфора, и это горло кровоточит. И вдруг раздался странный звук. Мужчина поднял голову и увидел, как на него падает шикарная золотая люстра. Ее сбил нож, который ранее лежал на тарелке и был отправлен в полет вместе с обломками тарелки. Но Виктор ловко отскочил назад, избегая падающей люстры, что весило килограмм 40, а может и все 100. Слишком уж много золота на ней было. Вот только мужчина оступился и упал на пол. «Черт! Мне нужно выпить, гнев уже не могу контролировать». Вздыхал князь. «Позаботься об этом беспорядке и принеси вина». «Ты оглох там!» Князь посмотрел на нешевелящегося слугу, рядом с которым лежала люстра, и, спрыгнув с кресла, подошел к Виктору. Тот не шевелился. Когда мужчина ногой перевернул слугу и застыл, ведь нож князя, которым он режет полусырые стейки, торчал в спине Виктора, пронзая сердце. Виктор тогда не оступился. Когда отскакивал, просто ему в спину вонзился отрикошетивший от потолка истинный нож. «Да как так?» — недоумевал князь. И в этот момент в помещение вошел наследный княжич. «Егор, какого дьявола ты вошел без спроса?» «Так у тебя грохот. Охрана беспокоится, а войти нельзя?» — ответил спортивный парень. «И ты зачем его раздел да убил?» «Не убивал я его». «Как скажешь». Егор Алексеевич огляделся и присвистнул. «Ха, неплохо ты тут побуянил, дед». «Вон!» — рявкнул немолодой князь. «Да я просто помочь хотел. Мне тут один наш родственничек дельную идею предложил, как древо поймать». «Я его убью, сам приду и задушу щенка, и университет его не защитит», — прорычал князь. «Ага, и тебя тут же повяжет канцелярия. Они уже вцепились нам в горло. Чудо, что удалось убрать твоего человека, который попался к ним. Но взамен мы лишились агента». Егор покачал головой, обошел люстру, да присел на рабочий стол князя. «Я тебя слушаю». Подавив злость, невысокий князь поднялся. Квартира Дмитрия. «Уф, нет, я в этом не смогу бегать». Простонал я и снял кожные доспехи. Маленькие слишком. «А мне идеально», — ухмылялся блондин, сволочен. «Дим, ты реально оставил их без трусов?» — хохотала Вика, смотря видео на телефоне. «О, раздевается». Она с девушками сидела на диване и наслаждалась видео, разве что рыжая с блондинкой выглядели удивленными. «Дмитрий, а тебе за это ничего не будет?» — спросила София. «А что он сделает? Пошлет больше убийц?» — улыбнулся в ответ. Наоборот, пусть он психует и совершает ошибки. Рано или поздно он надорвется, и тогда я сверну его шею. Но сперва задам кучу вопросов касательно своего рода. «А ты реально убил бы их?» — спросила Любава. «Да, конечно. Но тогда бы попортил из всех снаряжение, а нам его как раз не хватало для вылазки в мертвые земли. Но нужно подшить», — вздыхал я, продолжая снимать доспехи. И тут к нам вошла Саша. «И тебе подшить, а то весит». На девушке была кожаная броня, шлем и все остальное. Как я уже говорил, отличное снаряжение не хуже, чем у ликвидаторов. «Я подошью, не переживай», — сказал демон, сидящий на плече девушки. Нам же не ответить ему, ибо тут посторонние. Но в отличие от Саши, я мог с ним общаться мысленно. Девушка же покрутилась и ушла переодеваться. Мы, кстати, сдвинули стол и оставили на нем еду. Сейчас народ переваривает на диванах. «Вы собираетесь в мертвые земли?» — удивилась Любава. «Программу Макса будем испытывать, ну и боевая практика нам не помешает», — кивнул ей, а она оставилась на Костю. «Мы с военными будем», — успокоил тот свою девушку. «А, ну да, дочь генерала же». Рыжая посмотрела на коридор, в котором крысилась другая рыжая. «Не переживай, мы не на задании и прочем, просто разведка по мере сил и отстрел тварей. Может, кристаллов наберем?» Я призадумался, вспоминая, сколько набрал кристаллов в логове той рыбы. Много набрал. «Кристаллов? Это же либо логово могучих тварей, либо удильщики». Рыжая выпучила глаза, и тут вернулась Саша. «Ну, так убьем их. Проблем разве?» — спросила рыжая один. «Моя которая». «По тебе не понять, шутишь ты или нет». Неудоумевала рыжая два. «Не шутят», — вместо меня ответил Костя. «Мы же не просто так стали лучшими на практике, обогнав даже королеву». «Я послушала про это», — вмешалась София, у которой на коленках лежал Сергей. «Без проблем, у нас и немного ведях осталось, да, Макс?» — кивнул я толстяку, сидевшему на диване, со своей полторашкой. Тот кивнул и отобрал у Наташи свой ноутбук. Вскоре он подключил флешку к телевизору, и мы смотрели всякое разное. Как пес кинул меня с летучими мышами, как помогали незнакомцам, с удильщиком и даже нашу миссию с киборгом. Все смотрели на меня, как на орка, который притворяется человеком. Точнее, все новенькие. Старенькие лишь хихикали, подкалывали и доедали мясо. Вопросов было море, но их оставили на потом. Я разложил диваны, и мы смогли прилечь да включить киношку. Ну и переварить. Даже Наталья согласилась немного отвлечься от ноутбука и отдохнуть. Все же фильм интересный и очень смешной. Это был индийский фильм, где законы физики попросту не существуют. Там толпа древних воинов с мечами и щитами забралась на пальму, которую натянули. И эта пальма выстрелила ими, словно катапульта. Воины в полете схватились за руки и, прикрывшись щитами, создали эдакое бронированное кольцо. Кольцо упало на стену врага, и началась резня противника. После фильма у нас был второй заход за столом. Немного вина для настроения, и вновь караоке и танцы, но пела лишь Настя, а затем начался жесткач. Турнир по Mortal Kombat. «Давай, Костя, бей ее!» Любава болела за блондина, а девушка Сергея молча и изящно отбивалась от нападок парня. Но со счетом 2-1 победил Костя, за что был обнят и получил поцелуй. Но все тлен, ибо богиня смертельной битвы одарила всех и вся. В общем, Вика, зараз такая, стала королевой вечера. «Повелеваю мужской стриптиз устроить нам», — гордо заявила та, и женская банда зааплодировала. «Ура королеве!» — воскликнула Любава, едва сдерживая хохот. «Под песню «Маленьких утят»» — добавила Вика. И тут рыжую прорвало, а Саша уже достала телефон. «Объявляю табу на новые турниры в эту дурацкую игру», — проворчал я, и парни закивали. А затем пара минут позора и дикого женского хохота. Вот только месть — это блюдо, что подается холодным. И, кстати, пока мы тут бесновались, древо сообщило, что тот, требователь голожопый, получил свое наказание, и мне дали 3000 ОД. «Очень неплохо. Жаль только, тортик не может это делать часто, сил не хватает. Ладно, После этого позора мы играли в карты, потом ели торт и вновь фильм, за просмотром которого все окончательно расслабились и приготовились ко сну. Женщины умчались в ванну, а мы начали раскладывать диваны. Надежда на то, что я буду спать в кровати, испарилась вместе с девушками Костей и Сергея с Максом. «Так вы реально поедете в мертвые земли?» — спросил Сергей, стелящий простыню на диван. «Да, что?» — ответил я. «Просто рискованно это и неожиданно, что кто-то вне учебы самолично полезет туда». «Так я год в стражах служил и почти не вылезал из мертвых земель. Мне там нормально». «Вот как? Но Настя там точно нужна. Переживаю за нее». «Не особо и нужна». «Тогда ты ее не переубедишь», — покачал я головой. «Сам знаешь, какая она упрямая, да и все будет в порядке. Там будут военные, моя машина и много секретов Древовых. Не переживай за сестру». «Ха, легко сказать, не переживай», — вздыхал он. «Но я попробую». В этот момент из потолка появился босс. «Я там тройку подозрительных типов пристрелил из снайперской винтовки. Усилил на всякий случай защиту окон». «Что-то не так?» — спросил у меня Сергей. «Задумался просто. Вдруг Жуков с ума сойдет и вновь прикажет атаковать нас». «Я тогда на всякий случай пригоню отряд гвардии». Волков взял телефон и начал звонить, а я незаметно перенес кристалл и вставил его в выемку у окна, а затем прошелся по всем окнам. «Дорого, конечно, но защита важнее». Зайдя на кухню, утащил из холодильника кусок запеченного мяса и смотрел в окно, наблюдая за соседними зданиями. «Может сказать Жукову, что мы в мертвые земли отправляемся? Вероятно, новых киллеров пошлет. Чем меньше у него останется верных людей, тем мне проще будет действовать в следующем году». Планов у меня скопилось немало. Я постепенно расширяю информацию о цели, промышленные объекты, недвижимость, люди, связи. Чтобы мне начать восстанавливать герцогство, мне нужен надежный тыл, а именно Екатеринбург. Но тут главное не напортачить и самому не погубить город. Поэтому я и не жгу заводы направо и налево, иначе люди останутся без работы. Нарушатся производственные цепочки и многое другое. Область попросту обнищает. Ладно, все это на будущий год. Сейчас же... О, босс кого-то пристрелил. Жаль, демон не достает. Далеко. Развернувшись, направился в гостиную, но тут дверь в ванной открылась, и оттуда выглянула Саша, укутанная полотенцем. Лицо серьезное, взгляд с хитринкой. «Массаж?» — спросила та. «Конечно». Совершенно невинно заулыбался. «Ох». Она прикрыла рот рукой и выпучила глаза. «Похоже, сегодня кто-то нарушит свое слово, и я стану женщиной». «О чем вы тут?» Следом из ванной вышла Вика. «Он выглядит слишком хитроковарно». «Неправда», — возразил я. «Блин, как они догадались?» «Дим, у тебя на лице написано «Блин, как они догадались», — расхохоталась Вика. «Она точно телепатка». «Теперь ты думаешь, она точно телепатка?» — сказала Саша с ехидной физиономией. «Да как они это делают? Нормальное у меня лицо, и ничего на нем не написано». «Ну, не хотите массаж, как хотите». Я пожал плечами и пошел в гостиную, но был схвачен за плечо. «Вперед, я на все согласна». Саша показала мне большой палец. «Иди тогда первой, а я у девчат узнаю». Меня оттолкали от ванной комнаты, и Вика скрылась за дверью, а затем утащили в спальную комнату. Саша стянула с себя полотенце, лишь слегка, прикрываясь им под светом луны, легла на кровать. «Зараза, похоже, я так точно получу дыню, но ничего. Я уже выяснил, что это работает не только на меня, так что пусть дыню получат вообще все. Разве я не гений? А то чего это я один страдаю? Пусть все страдают». Намазав девушку маслом, принялся за дело. Вот только подлость была в том, что мы не договаривались, какой массаж делать, так что вместе с расслабляющим добавил немного стимулирующего. Это когда без контакта с интимными местами можно довести до пика. И вскоре ручейком потекли стоны, а Саша извивалась на кровати, но некоторое время спустя она обмякла. Я же слез с кровати, но девушка приподнялась и уставилась на меня таким голодным взглядом. «Ты злодей», — тихо сказала Саша и крикнула. Вика, это подстава. Да я уже поняла. Внутрь спальни аккуратно залетел мелкий один, а Саша, убив меня недовольным взглядом, залезла под одеяло. Сегодня у нас только такие массажи. Коварно заулыбался я. И вот ты засранец. Хм, хорошо. Сказала она, залезая на кровать, а некоторое время спустя, после множества стонов, вырубилась. «Блин, я ж толком не отомстил. Так неинтересно». Настю с Кирой я помассировал нормально. Наталья и Любава отказались от массажа, особенно после тех воплей, а вот София с радостью согласилась. Пришлось большегрудую коротышку хорошо так поломать, но это все фигня в сравнении с тем, что я сотворил с Максом. Он слишком много в последнее время сидит в позе вопросительного знака. Значит, его нужно накормить авокадо стойкости. Нет, я не настолько жестокий. Потом накормлю. Всех их накормлю. Кормитель. Только я лег спать, как прилетел босс. Там волковые на подземной парковке сцепились с малым отрядом каких-то типов подозрительных. С нашей стороны ни потерь, ни раненых. Но ночь только началась. Нам им помочь? «Да, спасибо. Если нужно, кристалл используйте». «Понял. Тогда демон и кролик посторожат. Тортик вас охраняет. Король со мной будет». «Хорошо, спасибо». Несмотря на то, что на нас могут напасть в любой момент, я все же уснул, но меня разбудила открывшаяся дверь. К нам проскочила Любава и, разбудив Костю, утащила его. Вскоре с кухни послышались тихие стоны». Кажется, перевозбудилась из-за стонов от массажа. Ладно, я все же смог уснуть, но проснулись мы рано, так как понедельник, всем на учебу. Костя же обнаружился на своем диване, и парень вообще не выспался. Зато Любава и Вика с Сашей сияли. Не понял? Эй-то почему? В смысле, всего одна дыня. Но что за женщины? Никакой надежды на них. Еще и Костя подвел, не страдал. А с Любавой развлекался. Завтракали мы за общим столом. «Дим, спасибо за вчера. Теперь мне придется встречаться с Костей, чтобы он приглашал на твои вечеринки». Улыбалась Любава. Ну все, общество без баб осталось без основателя». Покачал я головой, а Рыжая уставилась на Костю, да расхохоталась. «Также хочу выразить благодарность», — добавила София. Я расслабилась, вдоволь насмеялась и чувствую себя отдохнувшей. Самое то перед финальным экзаменом. «Ага, жду в гости», — кивнул ей. «Еда была вкусная», — добавила сонная Наталья. Она, кстати, в шкафу половину ночи сидела, работала. Лишь под утро ушла в спальню спать. Теперь понятно, почему у нее круги под глазами. «Ты тоже приходи, буду рад». «Отработаю». Зевая, сказала девушка, и все насторожились. «Взломаю, кого хочешь. Сайт сделаю и всякое такое». На самом деле, моему приюту пригодился бы сайт. «Приюту?» Я рассказал ей, что за приют, и заинтересовал всех. Так что Наташа скооперируется с Настей и за недельку сделают нам сайт для привлечения внимания и пожертвований. София и Любава захотели помогать волонтерами на Новый год. Ну, а после завтрака мы с Сергеем отошли на кухню, где он и рассказал о происходящем ночью. И я не про то, что кое-кто осквернил мою кухню, а про ночные сражения. Неизвестные хотели заминировать мою машину, но, учитывая количество взрывчатки, они могли взорвать целый этаж. И тут я понял. Соседи. Если бы они пробрались к соседям, то могли бы попросту взорвать нам пол или потолок. Это неприятно. Наставники, конечно же, не допустили бы этого, но всецело полагаться на них – это не дело. Мне нужен особняк, свой дом и бойцы, много верных бойцов. В общем, нужно место, где я смогу жить и вести дела. Устраивать приемы, склонять на свою сторону аристократов и прочее. Но на это нужно много денег, сил и времени. Не уверен, что сейчас оно того стоит, но когда я начну возвращать себе свои земли, без этого не обойтись. В общем, после Нового года буду думать и решать. Многое еще зависит от результатов вылазки в мертвые земли. Минимум, которого нужно достигнуть, это 30 метров роста древа, а лучше 35 или даже 40 метров. Но это я уже расфантазировался. Такс, я отвлекся. Люди Волковых сразу вызвали полицию, но полиция приехала лишь спустя час, когда всех диверсантов схватили и допросили с пристрастием. «Благодарю за помощь. Это избавило от бессонной ночи». «Дим, Нас всех могли взорвать», — вполне справедливо отметил парень. «Они могли попытаться, но их бы остановили, и не нервничай ты так. Если ты не видишь моих союзников, это не значит, что их нет». Тот посмотрел на меня и, кажется, что-то понял. «Хорошо, я передам отцу об этом инциденте». «Как знаешь, но Жукову недолго осталось. Это понимают уже и местные аристократы. В следующем году я додавлю его, потому что вскоре он начнет творить безумие». «Спасибо за предупреждение». Сергей серьезно задумался. Но на этом уже не было времени, и мы отправились в университет. И, пожелав людям успешной сдачи экзамена, отправился на учебу. У нас был экзамен, который вела Екатерина Матвеевна. Но, как я уже говорил, сдать ее экзамен по картографии для меня было проще простого. В стражах этих карт насоставлял целое море. И вот, иду я на обед, на улице снег, но дорожки были почищены, как вдруг путь мне перегородили 5 парней и 2 девушки. Снова убиватели. Если да, то девушек зачем приплели? Судя по форме, тут и старшекурсники есть. Древов. Заговорил вышедший вперед старшекурсник. Ликвидатор, судя по всему. Высокий, ощущается неслабая магия, взгляд уверенный. Остальные же выглядели неважно. «Древ, Древ, говори уже!» «Наша рода согласна на твои условия. Антижуковский альянс создан во главе с герцогиней Болдаревой». Удивил тот меня. «Что ж, это уже меняет дело. Похоже, пожар крайне благотворительно повлиял на сговорчивость аристократов, ну и видео, доказывающее, что на том заводе изготавливали синий горох. Тоже, вероятно, помогло. А теперь посмотрим, на что способна кучка аристократов-неудачников, сбившихся в толпу. У меня ведь столько компромата скопилось. Ух-ху-ху-ху-ху-ха-ха-ха-ха!» Глава 16. «Нет, никаких приказов вам пока не будет. Не будем устраивать в университете бойню», — покачал я головой, глядя на людей перед собой. А находились мы в одной из беседок на территории университета. Здесь было много снега, а также деревья и живая ограда, оставшаяся без листьев. «Понял. Тогда мы просто будем наблюдать и предупредим, если что-нибудь узнаем и заметим». За аристократов ответил старшекурсник. Остальные облегченно выдохнули. Не знаю, что им приказали родители, но все они были очень напряжены. «Да, пока что этого достаточно. И зайдите кто-нибудь один ко мне вечером. Передам собранную информацию. Ее нужно изучить и придумать, как можно использовать». «Ладно». Старшекурсник кивнул на статную брюнетку и так кивнула. Затем мы обменялись телефонами, и 5 парней, а также 2 девушки ушли. Я тоже ушел. И, блин, снова все план коту под хвост. Добравшись до нашей столовой, которая Сатурн и имеет соответствующую форму и дизайн, рухнул за стол и ехидно посмотрел на блондина. «Ничего не говори», — проворчал тот. «Вы о чем?» — спросила Кира. Девчат, как обычно, сидели напротив нас. «Взял да сквернил мою кухню!» — хмыкнул я, а тот взглядом сказал: «Предатель!» «Я же взглядом ответил, задница твоей женщины была там, где я готовлю еду!» Но не уверен, что прям ответил. «Девчат, сегодня идем в гости к Любави поболтать», — заулыбалась Вика, и все закивали. «Сплетницы!» — я покачал головой, они хитрыми глазками выстрелили в меня. «Ладно, пусть творят, что хотят, я ж займусь делом, что, собственно, и сделал. После учебы направился на склады». Да забрал свои новые луки. Из-за метели, которая была недавно, доставка луков немного подзадержалась. Но зато теперь у меня плюс 100 новых блочных луков, а также целая куча стрел. Половину склада ими заставили. Помимо этого, здесь уже лежало всякое разное для дома в саду. Окна, двери, немного мебели и многое другое. Строительство дома постепенно завершается. Но это ладно, было еще кое-что. «Хм, а неплохо, да?» Согласился со мной босс, а держали мы в руках металлическое изделие, известное как чеснок. Ну и рядом лежала лента автозаградителя. Ну и последнее, просто металлические острые шипы. Их мы поместим в ямки, точнее, сперва эти ямки выкопаем, а потом в них засунем шипы. Пока не знаю, насколько оно будет эффективно, но негры обрадовались новым ловушкам. Так что следующие несколько часов мы ставили ловушки. Но делали так, чтобы полностью не перегородить лабиринт. Кто знает, вдруг твари, ведомые зовом, просто пройдут через стену из кусачек. И тут вопрос. расширить лабиринт, удлинив его, или потратить ОД на второй слой. Кусачка стоит 20 ОД, мне нужно 150 или даже 200 кусачек на то, чтобы сделать второе полукольцо у арки. Суммы выходят не очень приятные, а значит, мне нужно в мертвые земли. Ладно, на обороне нельзя экономить, так что я все-таки посадил второй слой кусачек на севере и востоке. Надеюсь, это поможет от прорывов по бокам. Правда, пока что прорвались так лишь эльфы, но тогда и не было острого металла на земле. «Давай, мля!» Раздался вопль. Протиснувшись меж кусачек, я выскочил в лабиринт и увидел придурка, который наступил в яму с шипом. Ямы мы копали маленькие, но достаточные, чтобы, если наступить в них, провалилась нога, и вот один придурок наступил. Слов нет! И нет, я не про то, что некоторые из моих негров — придурки. Это я и так помню. В памяти все еще свежа сцена с идиотом, лапающим демоницу, и его плоть вместе с кислотой, сползающая с костей. Я же прошиб. Да он ступню пробил насквозь. И почему я раньше не подумал об этом? Отличная же ловушка. Дешевая и эффективная. Ладно, дебила утащили отсюда, а я прошелся по ловушкам. Их располагали в шахматном порядке и для работы использовали маленькие саперные лопатки. Да, я их тоже закупил. Хорошо, когда нет проблем с деньгами. Раньше едва мог себе позволить пластиковую лопатку, а теперь вон сколько лопат. Как я только что сказал, лунки мы копали в шахматном порядке, оставляя дорожки вдоль кусачек. Да-да, подойдешь к кусачке и будешь сожран. Автозаградители же расстелили не полностью, перекрывая проходы. А вдоль, ну, их нет, коротких. Точнее, я пока не нашел в продаже. Но поищу. Но это лишь шипы, а вот чеснок. Его мы насыпали перед позициями, которые будем занимать в обороне. Но работает оно не только против всадников, которых мы ненавидим, но и против обычных врагов. Правда, чеснока хватило лишь на защиту от демонов, так что сперва идет чеснок, потом кактусы, и уже далее мы стоим. Жабы же не скажут, что очень сильные. Противные — это да, но я там удлинил лабиринт, и думаю, этого вкупе с шипами пока хватит. Однако мы видели лишь первую волну жаб, и непонятно, что к нам потом придет. Закончив здесь, направился к эльфам. Те занимались сбором фруктов, ягод и прочих урожаев. Негры к ним пока не приставали, но попытки контакта уже были. Постепенно они осмелеют и подтянут к эльфийкам свои лапы. Тогда-то и начнутся проблемы. Ну, это если негры доживут до того момента. Эльфы также помогали пчелке, кормя и ухаживая за кроликами с Хидги. Ну, а пошел я в их палаточный городок. Там было тихо, а придя, я понял, почему. Король собрал всех детишек, а также часть эльфов, и учил их русскому языку. Ха, ого! Король откуда-то достал школьную доску на ножках, а народ сидел на картонках. Картона у нас, в принципе, много, все же это упаковка. Найдя среди слушателей апельсинки, пригласил ее к себе домой, в старый, который из дерева. Столетняя девушка внимательно осматривалась, так как ей все было интересно. И вот мы сели за стол, а затем я сделал нам чай. И пусть я тут в виде души, но она магией имитирует настоящее тело. Так что пить и есть я могу. Толк, правда, мало. Имитация стоит энергии, как и имитация пищеварения. В общем, все сложно. «А вам ничего более приличного не нашли?» — поинтересовался я, глядя на изящную эльфийку в микрошортах и топе. «Нашли, но нам хотелось быть голышом. А в этом мы вроде и не голые, и вроде голые. Идеальный компромисс». Заулыбалась ушастая и отпила чая. «Необычный вкус и сладко». «Это сахар». «Вот как? Мне нравится сахар. Так о чем вы хотели поговорить?» «О вашем мировом древе, да и самом мире». «Тогда это будет долгий разговор, но, зная, что вы ограничены во времени, постараюсь покороче». Апельсинки отпила чай и начала рассказ, и если коротко, то лесные эльфы жили обособленно, лишь изредка торгуя друг с другом и высшими эльфами. Мы их так назвали. Высшие эльфы жили на мировом древе, выстроив там могучую магическую цивилизацию. Они защищали это самое древо и взамен получали дары, благодаря которым становились сильнее и обретали могущество, в том числе и магию. От кого защищали? Апельсинки не знала. Просто защищали. Место, в котором жили лесные эльфы, называется Великий лес. Что за его пределами, она не знает. Лесным эльфам ведомо лишь то, что в центре находится мировое древо, ну и как до него добраться. Что было ранее до того, как выросло мировое древо апельсинки, не знает, но есть сказка на эту тему. И в ней рассказывается о том, что тьма захватила мир, практически уничтожив его. Но хранитель собрал выживших, взрастил мировое древо и победил тьму. Вот это мне и было интереснее всего, судя из рассказа апельсинки, выходит, что в их мир пришла энтропия, и он умирал, но эльфы смогли взрастить свое древо. Однако ушастам неизвестно, что находится за пределами леса, если там осталась энтропия, то эльфы лишь отсрочили неизбежное, и с гибелью их древа мир все же будет уничтожен. А если там нет энтропии, то выходит, что ушастые смогли спасти свой мир. Нужно выяснить это, но как? Внимание! Создание врат вторжения в мир Гангоро будет стоить 100 тысяч ОД. Создание невозможно. Вам не хватает ОД. А это уже интересно, но дорого, блин. Однако тот мир даст мне ответы на вопросы. Нужно хорошо все взвесить, ну и уничтожить другие врата. «Спасибо, Кая, ты мне очень помогла, и я только что узнал, что есть способ попасть в ваш мир, ну и вернуть вас», — сказал я, а девушка встрепенулась, и на лице появился страх. «Мы бы не хотели покидать это место». «Почему?» «Там мы, вероятно, умрем. Наш мир проклят. Нас спасали лишь деревья, на которых мы прятались». «Орки?» «Нет», — замотала она ушастой головой. «Мертвые. Гнев богини Инни поднял мертвецов и обратил лес против живых». «Это многое объясняет. Я вспомнил город орков. Они жгли деревья и валили их вокруг города, но, судя по всему, он продолжал расти и двигаться к городу. Также теперь понятно, зачем им высокие стены, но в том плане, что они стоят на высоте в 100, а то и более метров от подножия горы, и понятно, почему у них нет ферм. Что-то мне расхотелось посещать этот мир». «Ладно, посмотрим. Я не собираюсь вас прогонять», — сказал я перепуганной эльфийке. «Если желаете здесь остаться, я буду только рад. Мне нужны рабочие руки». «Благодарю вас». Девушка встала и слегка поклонилась. Но видно, что она еще не отошла от шока и страха. «Однако здесь тоже небезопасно». «Мы уже поняли, где оказались и что нас здесь ждет». Она сложила руки на груди и большущими глазами посмотрела на меня, а ушки поникли. «Мой народ не защитил свое мировое древо, чем навлек беду на весь мир, но мы поможем защитить ваше древо. Может, так мы хоть немного да искупим свой грех». «За вами нет греха», — покачал я головой. «Может, и нет, но все мы ощущаем вину, и если вы все же попадете в наш мир, прошу», — воскликнула она. «Найдите другие племена, они охотно присоединятся к вам. К тому же, так мы сможем сохранить свой вид». Эльфийские ушки встали торчком, а взгляд впился в мой. Апельсинки очень ожидали моего ответа. Положительного ответа. «Как я уже сказал, мне нужны рабочие руки, и если они согласятся защищать мое древо, то я их с радостью приму. И да, благодарю за информацию, она мне очень помогла». «Обращайтесь». Облегченно улыбалась та, вроде успокоилась и даже руки убрала от груди. «Я как старейшина отвечу на все ваши вопросы, а также постараюсь расспросить людей». «Будь благодарен», — вернув ей улыбку, поднялся, затем в моей руке появилось яблоко. «Тебе». «Это же...» — она расширила глаза и ушки дернулись. «Яблоко жизни, плод древа мира». «Спасибо». Тихо пискнула эльфийка, и уши покраснели, затем и щеки начали румяниться. «Что?» «Яблоко жизни. Легендарный плод. Он делает людей крепче и более здоровыми. В стародавние времена его дарили тем, от кого хотят сильное потомство». «Оу, а я его Косте с Максом тоже дарил». Пришел я в ужас. А Эд посмотрел на меня, похлопал глазками и рассмеялась. «Прошу прощения, это всего лишь наши традиции и истории. У вас наверняка все по-другому». «Совершенно по-другому, и очень интересно узнать, что имеется в виду, когда дарят этот плод». Я показал грушу. «Не знаю, что это». «Груша жизни». У нас она иначе выглядит, но обычно их дарили жены своим мужчинам, сражающимся с тьмой, дабы очистить их от темной силы, и они потом могли дать сильное потомство». «Ладно, а это слива красоты». «Отцы дарили своим дочерям, дабы те выросли красавицами и смогли найти сильных мужчин, и уже те дарили своим женщинам яблоки». Девушка выглядела немного смущенной. «Я же подозревал, что древо переводит название плодов на аналогии из мира апельсинки, но брат об этом ничего не знает». «А это абрикос магии», — показал плод, и девушка упала на колени с восхищением, смотря на вкусняшку. «Великий плод! Он породил первых магов, давших отпор тьме. Такие давались избранным, самым достойным и талантливым». «Породил? Странно, у нас магов много и без абрикосов». «Много?» — удивилась та. «Александра и все остальные маги, лишь негры не маги. Сюда я не переношу магов, сразу убивая, ведь их пока что невозможно контролировать». Ошарашил я девушку. «К тому же я видел орков-шамана, он магию использовал». «Видимо, это был потомок одного из проклятых магов». «А у вас в племени были маги?» «Нет». Она поджала губы. «Лесные эльфы — это все те, кто был изгнан с мирового древа. На ветвях оставались лишь самые талантливые, умелые, красивые и умные». «Понятно. Вас изгнали, и вы расселились вокруг мирового древа, постепенно распространяясь все дальше, но при этом охраняли лес и старались жить с ним в гармонии». «Да, вы прекрасно нас поняли», — удивилась та, я продолжил. «Вот только из-за множества ограничений развить свою цивилизацию вы не смогли, оставшись полудикими племенами», — добавил я, и девушка вздрогнула. «Вы немного несправедливы. Нам нравилась наша жизнь». «Но все мечтали о жизни в мировом древе». «Да». Девушка опустила голову, и ушки поникли. «Мы жили богато за счет того, что все остальные жили бедно». Вдруг вспомнил я что-то из ранее прочитанного. «Если я правильно понял, то племена поставляли высшим эльфам богатство леса». «Так и есть», — слегка ошарашенно ответила девушка. «Выходит, что вы не защитники, а добывающие колонии». Эльфийка поджала губы и пустила слезу. «Блин, это же удар ниже пояса! Ой, не терплю женские слезы!» «Прости, не хотел тебя обидеть». Я подошел и положил ладонь ей на плечи. «У вас своя культура, я в ней не разбираюсь». «Да нет». Она протяжно выдохнула и попыталась улыбнуться. «Вы все верно сказали, господин. Однажды нам запретили создавать новые поселения, как и повышать свою численность. Лекарства, книги, одежды, инструменты мы получали лишь от мирового древа, от высших эльфов. Ваше объяснение идеально подходит под описание происходившего». «Книги, они у вас были?» «А? Да, конечно. Как иначе мы бы помнили историю, сказки и многое другое?» Захлопала она глазками. «По памяти? Пересказами из уст в уста. У нас так было в древние времена». «Но ведь легко забыть, перепутать и исказить историю». Уставилась она на меня с недоумением. «Ну, так она и искажалась». Хохотнул я, еще больше сбивая эльфийку с толку. «Благодарю за беседу, теперь я лучше понял ваш мир и почему все произошло так, как произошло». «Поняли? Почему?» «Высшие эльфы зажрались», — объяснил я, и апельсинки приоткрыла ротик от шока. «Могу предположить, что они уже не защищали лес, а занимались лишь тем, что жировали. В итоге пришли орки и разбили высших эльфов, не способных дать отпор, да сожгли мировое древо». Апельсинки опустила голову. «Скорее всего, так и было. Я трижды посещал мировое древо и...» Она вдруг вздрогнула, вспомнила что-то плохое. «Ладно, неважно. Оно сожжено, а высшие эльфы умерли. Да восстали ожившими мертвецами, мстя всему живому». «Невеселый у вас мир. Но у нас тоже не все идет гладко. Однако...» Я приподнял палец, и девушка на него посмотрела. «Раз вы смогли защитить свой мир, то чем я хуже? Я тоже могу защитить свой, и когда-нибудь попаду к вам и узнаю, как вы смогли это сделать, дабы познать ваш опыт и не совершать таких же ошибок». «Древние крепости», — тихо сказала эльфийка и подняла взгляд. «Есть крепости времен войны с тьмой. Их, вероятно, захватили орки, но там могут остаться книги». «То, что надо», — благодарно кивнул ей. «Спасибо, заодно и поищу твоих соплеменников». «Вас, как я понял, немного, так что, если спасу землю, поселю у себя в герцогстве. Трудолюбивые, мирные люди, да еще и такие красивые, можно сказать, мечта любого правителя». В ответ эльфийка неожиданно задрала топ, обнажая апельсинки. «Ну, блин, нормально же общались, что сразу началось». «Господин, я знаю, что привлекаю вас. Пусть потомство мы и не получим, но вы, люди, получаете от этого удовольствие». Со смущением проговорила девушка. «Ну и готово. В благодарность за помощь моему народу, мое тело в вашем распоряжении». «Ну а толк от такой благодарности?» — приподнял я бровь. «Ни писка, ни стона, лишь безэмоциональное лицо и порушенная мужская гордость». Я сокрушенно вздохнул и покачал головой, но вдруг заметил недовольную мордашку. Эльфийка надула губки и впилась в меня взглядом. Кажется, я сейчас задел женскую гордость своим отказом. Что ж, женщины все такие проблемные-то, а? Наклонившись, обхватил девушку за талию и поцеловал в губы. Но та совершенно не поняла, что я делаю. Даже глаза расширила. Это называется поцелуй. Я отпустил эльфийку. Мы обязательно продолжим, но сейчас не до этого. Пока что... позаботься о своих людях. Хорошо. Я исчез, очнулся в комнате, и на мне уже разместились три жопки. Из-за Каи я задержался, но информация, полученная от нее, полностью все меняет. Чем я тут же поделился с ребятами, но, конечно же, лишь после того, как согнал с себя женщин. Значит, эльфы спасли свой мир, точнее, то, что от него осталось, и они, мягко выражаясь, были на грани, размышлял Костя. «Так и есть, но главное, что они смогли прорастить древо из сада в реальный мир», — добавил я и продолжил. «Это и стало началом спасения для мира, а если исследовать то, что за пределами леса, можно узнать, осталась ли энтропия». Все задумались. «Нужно 100 000», — добавил я. «Похоже, из мертвых земель мы вернемся не скоро», — вздыхал Костя. «Но каникулы у нас длинные, пусть и обойдемся без моря и пляжа, но 100 000 точно заработаем». «Согласна. А загорать можно и в саду», — добавила Вика. «Нужен запас топлива и патронов», — задумалась рыжая, причем вполне серьезно, без своих приколов. «И достроить дом, чтобы там можно было отдохнуть». «Не успеем», — покачал я головой, «если только сами не будем там работать». «А почему нет?» — спросила Вика. «Шкаф!» — улыбался в ответ, и девчата покраснели от стыда. «Какой шкаф?» Костя посмотрел на меня, а я только открыл рот, как увидел. Говорящие взгляды женщин, кажется, меня будут бить, если сдам позорниц. «Да так, напомнил женщинам, что они и ремонт — понятия несовместимые, аристократки, что еще сказать? Ты, кстати, тоже». «Ну, я и не спорю», — ответил парень. «Но мы же не совсем бытовые инвалиды. Может, что-то и получится?» «Раз так, то ладно. Проведем вам урок по ремонту». Я мысленно закивал, предполагая, где можно использовать дешевую низкоквалифицированную силу. «А поехали в Дом Милосердия. Посмотрим, как люди моего рода работают», — предложила Вика. «Хм, отличная идея!» Вскоре мы собрались и приехали в пансионат. И несмотря на темень, до ночи еще далеко, и люди там все еще работают, заодно можно пополнить штат негров. Да, так точно успеем. Дворец губернатора. Рабочий кабинет. Некоторое время назад. Жуков Глеб Михайлович сидел за рабочим столом и читал отчеты на компьютере. Проблем навалилось немало, еще и завод сгорел, но раздался звонок на стационарном телефоне и отвлек мужчину от работы. «Слушаю», — ответил Жуков. «Глеб», — послышался знакомый голос. «Ты перешел черту, Глеб». «О чем ты, Артем?» «О твоих людях вчера и попытке взорвать половину дома вместе с моей дочерью». «Да не неси чепуху», — рыкнул Глеб. «Твои обвинения беспочвенны». «Я тебя не обвиняю, Глеб, я тебя предупреждаю. Я закрыл глаза на инцидент с возвращением дочери с практики, так как ты убеждал, что моя дочь не пострадала бы, но сейчас...» «Что твоя дочь делает вместе с этим ублюдком?» — прошипел Жуков. «Я тебе сказал, чтобы она держалась от парня подальше». «А я тебе сказал, куда тебе пойти с твоими требованиями. Моя дочь будет делать то, что захочет, и будет жить, как захочет. А если...» «Что если?» «Пойдешь на меня войной?» — рассмеялся Жуков. Ты не посмеешь нарушить запрет императора, так что закрой свой рот и угрозы свои засунь себе в жопу, щенок. Не лезь в мои дела и дочь свою забирай. Ты, похоже, и правда спятил, старый урод, — прошипел голос из телефона. За дочь я нарушу запрет императора и буду прав, а твой рот я выжгу, как сорняк, до последнего отпрыска. Мне повторить? «Засунь свои угрозы себе в жопу, щенок! Не дорос ты еще до меня, волчонок, чтобы лаять!» — вспылил князь. «Зря надеешься, что твои союзники при императоре смогут долго защищать тебя. Времена меняются, Глеб, и то, что ты не понимаешь этого, заведет тебя в могилу, как и весь твой род. Моя дочь более не подвергнется опасности никакой, ты понял? Иначе я сперва окажу Древову всю свою поддержку, а затем начну контртеррористическую операцию в Екатеринбурге, в ходе которой выяснится, что ты и есть главный террорист». «Ты пожалеешь об этом, Артем. Весь твой род пожалеет». «Повторю твои слова, Глеб, засунь свои угрозы себе туда же», — прорычал князь Волков. «Мне хватит сил, чтобы выжечь всю заразу, которую ты называешь княжеским родом Жуковых, и моя дочь не будет подвергаться опасности, ясно?» «У Древа много должников, и почти все они твои вассалы. Мне повторить, если моя дочь подвергнется опасности, я не буду бегать к императору и требовать справедливости. Я сперва убью тебя, уже потом буду объясняться перед ним». «Да, я не забуду этого», — скрипя зубами, прошипел Жуков. «Вот и не забывай, всю жизнь помни об этом!» Волков завершил звонок, а Жуков едва сдержался, чтобы трубкой телефона не разбить как стол, так и сам телефон. «Мразь! Да как он смеет! Осмелел, зуб отрастил!» — вспылил князь. «Я таких, как ты, в землю десятками закапывал! Ну ничего, еще недолго осталось!» Жуков хищно оскалился, глядя на телефон, и он вновь зазвонил. Но на этот раз звонил один из его вассалов. Вновь проблемы. Глава 17. Верхняя Пышма. Некоторое время спустя. «Ничего не понимаю. Я точно уверен, что их логово было здесь. Электрик чесал затылок, а я смотрел на просторный подвал многоквартирного жилого дома. Здесь было пусто. Ни срача, ни мебели, лишь пустые помещения». «Похоже, криминал понял, что за ним началась охота», — размышлял я. «Ладно, поехали дальше». «Ага, но жаль, что Петрову не удалось прибить. Та еще мразь». Электрик сплюнул, и мы покинули подвал, но следующие две точки, где ранее обитали небольшие банды, пустовали. С одной стороны, меня стали бояться, и это хорошо. С другой... «Мне нужны новобранцы. Если закончатся бандиты, придется нанимать обычных людей, а это проблема. Во-первых, высокая смертность. Мне нужно будет как-то объяснять, почему они умерли и как. Во-вторых, всем нужно платить компенсацию. За бесплатно люди не пойдут умирать. Использовать наемников не вариант. Как и другие наемные войска, мне не объяснить, куда они попали и что обратного пути нет. А раскрывать тайну слишком опасно». «Другое дело найм ветеранов в отставке, ну или инвалидов да больных. Очень дорого, ибо придется использовать плоды, но альтернативы не вижу. И лучше бы заняться этим уже сейчас. Может, Настя сможет помочь?» «Хм. Ладно, сейчас бандиты. И я был бережен, потому бил их нежно, стараясь не калечить. Мы накрыли бордель, где работали невольницы из ближнего зарубежья. Какой-то... Армен заманивал девушек для работы в модельном агентстве, а работали они телом. Теперь Армен и его 10 подельников строят мой дом. Девушки же получили хорошие деньги из накоплений Армена. Этого хватит, чтобы вернуться домой и начать новую жизнь, благо их документы были там же. В следующей еще живой точке нашлась банда откровенных наркоманов-отморозков. Они держали в страхе два жилых двора, грабя людей и вымогая деньги. Их пустили в утиль. Совершенно бесполезная биомасса, которая без дряни не проживет и дня. Последней на этот вечер точкой стало предприятие, принадлежащее аристократу, барону из Новых, и он был из Жуковских. Но там не обнаружился, зато его клининговая служба, которая вместо уборщиц присылала проституток с синим горохом, перестала существовать. 20 человек теперь строят мой дом. А вот аристократ... особняк барона Косточкина. Барон Косточкин получил свой титул по наследству, а покойный отец его получил, совершив настоящий подвиг. Он уронил большой пустой автобус в разлом, заблокировав его. Это позволило множеству людей спастись и продержаться до прибытия солдат. Тогда еще не было отрядов ликвидаторов, поэтому и реакция на открытие разломов была медленная. Вот благодаря покойному барону и удалось предотвратить трагедию. Но после смерти барона дела рода пошли не очень, деньги заканчивались, а бизнес, который основал барон, приносил пусть и стабильно, но мало. Меньше, чем хотелось новому барону. Но после некоторых преобразований бизнес стал высокодоходным. Незаконным, правда. Но Геннадия Викторовича это не волновало. Главное, что можно ничего не делать и наслаждаться жизнью. И сейчас 30-летний детина с жирным от пьянства брюхом сидел на диване, досмотрел телевизор. «Ха-ха, глупые котики!» Смеялся он над смешным видео, а в руках держал банку пива. Геннадий предпочитал определенное пиво и только в металлических банках. И вот отпив, он поморщился, пиво на вкус стало странным, но вдруг начало становиться так хорошо, что мужчина отпил еще и еще, и чем больше пил, тем становилось лучше. Настолько, что тело стало легким, будто он летит на небеса. Далеко не сразу, но Геннадий осознал, что так и есть. Он видит свое тело, где вены вздулись и посинели, а его душу за призрачную руку держат серокожие мужчины с рогами. Геннадий открыл рот в беззвучном крике, а его тело тем временем посинело, а изо рта потекла пена. Передозировка синим горохом. Недалеко от особняка. «Я думал пальнуть из ПТРК по окну барона, но оказалось, что у наркоторговца не стояло магической защиты, так что гибель была тихой, ну и, вероятно, останется незамеченной в аристократическом обществе. На самом деле, за многими крупными преступными группировками стоят аристократы, но вот мелочь, на которую я охочусь, работает сама по себе. Как правило, Косточкин же оказался исключением из правил, да и... У него всего два охранника. Не женат, из имущества лишь маленький особняк, который уже давно не знал мужской руки. Но при этом он жуковский вассал. Да. Старый карлик, похоже, берет к себе под крыло всех, кто готов платить. Ладно. Закончив здесь, приехал в Дом Милосердия, едва не потерял сознание. От смеха! «Древов, да ты бессмертный, я погляжу!» Прищурилась Вика в рабочем комбинезоне и шляпе из газеты. «Прям сомбреро!» «Да ладно, и правда ведь смешно!» Улыбалась Настя. Она тоже была в такой шляпе. А вот Саша гордо задрала нос и продолжила малярить. В общем, народ занимался малярной работой. Стены красили в нашей будущей столовой. Макс с Костей штукатурили в другом конце этого просторного помещения. С ними была какая-то немолодая женщина и что-то объясняла. «Да, но когда над нами ржет Дима, становится чертовски обидно», — возмущалась Вика, а я достал телефон, несколько секунд съемок, а потом бег по залу. «Телефон отдай, догоню тебя, скотина!» — кричала взбешенная полторашка. И вдруг на моем пути появилась Саша. С ухмылкой на лице она раскинула руки в сторону, но я просто закинул девушку на плечо и побежал дальше. «О нет, помогите! Похищают! Оплодотворять будут! Ужас!» Не очень эмоциональным голосом говорила рыжая. «Кира, лови скотину!» — крикнула Вика, а та обреченно вздохнула и продолжила красить стену. «Настя!» «О нет, нет, нет! Мне все очень интересно. Посмотрю, чем закончится!» Мелкая Три ехидно улыбалась, а Вика, ругаясь, продолжила бежать за мной. И вдруг она начала краснеть. «Нечестно магию использовать!» — выкрикнул я, а полутораметровый берсерк уже мчался с нечеловеческой скоростью, и не прошло даже десятка секунд, как кровавая игла вонзилась прямо в левую булку. Через пару минут я сидел на скамье, рядом со мной ушибленные Саша и Вика. «Ты сам виноват!» — ворчала Вика с шишкой на макушке. Она сидела слева от меня, а справа ушибленная Саша. Она, собственно, нас и прибила. Когда меня парализовало, рыжая ударилась головами с Новиковой, а меня хорошенько так легнула. В итоге я рухнул и чуть напольную плитку головой не сломал. «Жил себе хорошо, но связался, блин, с женщинами», — вздыхал я. «Дурак», — добавила Саша и покачала головой. «Так он думал, что я парень», — хмыкнула мелкая один. «Обманщица», — ответила рыжая после некоторых раздумий. «Вот не тебе об этом говорить», — вспылила Вика, а Саша почему-то сразу поникла. «Не ругать», — я приобнял их. «Лучше полюбуйтесь на то, как работают другие». «Любуюсь, и стыдно становится», — вздыхала Вика. И, вырвавшись из объятий, вскочила с места. «Пойдем, что ли, доделаем работу». Вскоре мне дали комбинезон, широкую шляпу из газеты, и оказалось, что с моим ростом идеально красить стены. Но потолок тут высокий, все же бывшая ледовая арена, так что все равно понадобилась стремянка. В итоге, довольные, мы покрасили свой участок стены, и пока ехали в универ, я послушал, чем еще они занимались и где накосячили, грубо говоря. Везде накосячили. Справились они лишь с покраской. Ну, тоже неплохо. Но там просто у людей сроки горят, и переделывать за проблемными аристократами они не захотели. И раз с первого раза не получилось, то дали следующее дело. Но главное, что все чему-то да научились. Так что остаток вечера мы отдыхали, играли, ну и я сделал ряд важных заказов. Впрочем, следующие несколько дней прошли в не менее расслабляющем темпе. Мы сделали последние экзамены и закончили сессию. Зато мы завершили ремонт в Доме Милосердия и закупили туда мебель, ибо у меня есть скидка благодаря массажу. Напомню, один парень так расплатился за массаж, но даже со скидкой они неплохо заработали. Плюс это поставки в приют, что практически благотворительность. Мол, цену скинули и бла-бла, но все можно оформить как благотворительность. А вот в четверг я подготовил экспедицию. Ни демоны, ни жабы, ни темные эльфы пока никак не проявляли себя, так что я решил сам наведаться к ушастым. Понимаю, что дорого и лишних ОДА нет, но если они там вдруг собрали армию, лучше ударить самому. К тому же магическое пламя. Оно выжигает все на 30 метров от арки, так что может удастся напакостить противнику. И вот я стою перед аркой, на мне броня из кожи удильщика. Эмблему рода Жуковых мы, конечно же, срезали. В руках у меня был 2-метровый антимагический меч. На поясе 2 меча поменьше, на плече пистолет-пулемет. Я обернулся к бойцам. Там собрались синегры до единого эльфа, уже были на земляном вале с луками в руках. Там же находились и мои ребята, разве что Вика с Костей рядом со мной стояли. Они смогут защититься от эльфов, но их прикроет кролик. Ну и кролики, но о них потом. «Темные эльфы сильнее, чем все, с кем мы связывались до этого, поэтому не смейте расслабляться, если не хотите сдохнуть», — громко сказал я. «А бабы у них есть?» «Есть!» «Думаю, даже очень хорошенькие, однако, учитывая, насколько сильно они насыщены энтропией, у тебя потом отвалятся даже яйца». Мужчина резко перехотел любить темных эльфиек. «Они владеют магией. Быстрые, сильные и коварные. Не зеваем! Вика!» Я кивнул на мелкую один. «Подлечит, если что, так что охраняйте ее. Ну и самое главное, не тупим. Все, я пошел!» Хлопнув по арке, заставил ее активироваться. И когда портал был окончательно сформирован, шагнул внутрь, готовый убивать и расчленять. Но! Какое мерзкое место! Я поморщился, оказавшись в полуразвалившемся каменном здании. Над головой небо, покрытое тучами. Царил полумрак. Внимание! Открыты врата в неизвестный мир. Длительность работы портала определить невозможно. Портал стабилен. «В смысле стабилен?» — удивился я, но, услышав звук, смахнул сообщение. Помещение было 40 квадратных. Позади меня светилась золотая арка, а также валялись обломки потолка. Слева тоже грудой лежали обломки потолка, и справа валялось немного этого самого потолка, а также, не иначе как чудом, уцелевшая высокая стена в 3 этажа и куски от пола. Следов магического пламени не вижу. Хм, странно. Ладно, просунув голову в арку и перепугав там всех, хмыкнул. 5 ко мне, 3 стрелка и 2 копейщика. приказав, начал вслушиваться. Шаги. И вдруг впереди из дверного прохода выскочил черт. Самый настоящий. Бахнул выстрел, и черт свалился с дырой в голове. «За уничтожение энтропа, черт, вы получаете 60 ОД». «Ого, ОД дают? Но лишь половину. Хм, странно». «Ты чё припёрся?» — спросил у Кости. Тот пришел с четверкой бойцов. «Пща!» — он вспыхнул магией и во все стороны ударил ветер. «Еще пятеро!» Черти не заставили себя долго ждать. Один спрыгнул сверху, получил плашмя мечом по роже, да улетел в стену. Еще двое выскочили из дверного проема. По ним начали бить стрелки.